опальный теоретик написал и несколько писем Сталину, чтобы убедить вождя, что показания на него со стороны группы арестованных врагов народа инспирированы, что он никакого отношения к террористической, шпионской и другой подобной деятельности не имеет. Бухарину удалось по вертушке специальной правительственной связи, аппарат которой все еще стоял в его квартире, 2-3 раза дозвониться до Сталина. «Николай, не паникуй, разберемся», — успокаивал его Сталин. «Мы верим, что ты не враг. Но раз на тебя показывают Сокольников, Астров, Куликов, другие двурушники, которые признались в своем вредительстве, надо спокойно разобраться. Успокойся». «Как можно даже думать, что я пособник террористических групп?» — срывался Бухарин. «Спокойно, Николай, спокойно, разберемся!» И Сталин клал трубку. Объяснения Бухарина и Рыкова на комиссии, по сути, слушать не стали. Главные аргументы были те же. Участники параллельного троцкистского центра утверждают, что Бухарин, Рыков, другие будущие их однодельцы знали об их вредительской террористической деятельности и помогали в ней. Бухарин был в отчаянии. Рыков вел себя сдержаннее, поняв, что их неотвратимо ждет судьба недавно расстрелянных Зиновьева, Каменева, а затем и Пятакова, Муралова, Дробниса, Шестого и других подлых изменников. Бухарин объявил голодовку в знак протеста против чудовищно несправедливых обвинений. Утром 27 февраля позвонил Поскребышев и пригласил Бухарина и Рыкова на пленум, который уже шел, хотя они еще были кандидатами в члены ЦК. Их, однако, приглашали уже не на все заседания. Кроме Убаревича и Акулова, никто не подал им руки. Началось заседание комиссии пленума по делу Бухарина и Рыкова. Еще до доклада Ежова Сталин бросил в зал. Бухарин объявил голодовку. «Николай, кому ты выдвигаешь ультиматум? Центральному комитету? Проси прощения у него. Но ведь вы собираетесь меня исключать из партии. Проси прощения у ЦК». Бухарин, как с ним бывало не раз, не выдержал. Ему почудились в словах генсека проблески надежды. Однако тут же он понял, что в основе рассмотрения его дела лежат материалы следствия НКВД. А его объяснение, письменное и устное, расценивается лишь как попытка ввести партию в заблуждение. Сейчас можно только догадываться, что испытали Бухарин и Рыков перед стеной не просто непонимания, а заранее запрограммированной враждебности. У членов комиссии были данные, которые опирались на доказательства, показания уже осужденных, полученные недозволенными способами. Бухарин на предложение председателя комиссии Микояна чистосердечно признать свое участие в антигосударственной деятельности резко с места ответил: «Я не Зиновьев и Каменев, и лгать на себя не буду». «Не будете признаваться?» — тут же зло ответил ему Молотов. «Этим и докажете, что вы фашистский наймит. Они же в своей прессе пишут, что наши процессы провокационные. Арестуем, сознаетесь. В НКВД есть люди, которые, прикрываясь авторитетом партии, творят невиданный произвол», — продолжал Бухарин. «Ну вот мы тебя туда пошлем», — вмешался Сталин. «Ты посмотришь».